Глава 19. Богдан. Горло сжалось от бешенства. Наша девочка напрочь обнаглела. Совсем совесть растеряла. Решила переспать с похотливым козлом? Может, мне вам презервативы купить? Не стесняйся, малышня, проси. Взбеленился после всего. Откуда столько гнева? Разве не имею права встречаться с бойфрендом? Обязательно сразу прыгать с ним в койку? Напрочь отсутствует гордость. Пустышка малолетняя. Девушка бережет честь. У нас урок нравственности. Если это мерзительно и плохо, почему тогда ты любишь кадрить подобных развратных див? Словно подливала масло в огонь своими словами. Тебя не касается, не лезь в мою жизнь. Рассвирепел, снова причиняя ей боль. Оставил ее в гостиной. Нужно освежиться, собраться с мыслями. В последнее время стал гораздо грубее. Она просто стала взрослой и отчаянно отстаивает свое мнение. Как представлю ее с неким ублюдком, чешутся руки его поколотить. На нервной почве заглянул в бар, там и пересекся с Макаром. «Пьянствуешь в гордом одиночестве?» «Бокал пива решил выпить». «А с настроением что?» Желал узнать все подробности. С малявкой подцапался. «Представь, консультировалась насчет секса. Совсем охамела». «Богдан, она больше не играет в куклы. Забываешь об этом». И теперь нужно раздвигать ноги в подворотне, лобызаться со всякими хулиганами, забыв о своих принципах? Напомнить, как мы себя ведем? Снимаем телок и трахаем их до посинения, произнес довольно грубо. Спасибо, поддержал. Легче стало. Знаю, насколько я развратный выродок, но она моя малышка и достойна лучшего. Да ей свободы. Все равно не углядишь. Почему настолько волнуешься? Смотрел с подозрением. Считаю только своей. «Слушай, как не догадался. Хочешь быть ее первым, да?» «Рехнулся? Следи за своей речью!» Осек его, не желая больше слушать. «Лишь слепой не заметит, насколько она красива!» «Хватит облизываться, глядя на нее. Не позволю даже поцеловать, понял?» Рявкнул. «Болван, этот гадкий треп надоел!» А после раздался нервный звонок сестры. «Проведай отца, давление подскочило!» «Старый дурак, совсем не думает о своем самочувствии!» Расплатился с барменом. «Неурядицы дома?» «И не спрашивай. Сплошной кавардак». Вызвал я ускоренно такси. Предстояла непростая поездка. Только бы не разругаться. Рассматривал мерцающие огни города, борясь с настигшей зевотой. И неожиданно оказался в знакомой новостройке. Отворяю дверь, чувствуя тревогу. «Отчим, совсем извел себя?» «Жалость проснулась. За наследство переживаешь?» Встретил ворчливый родственник. «Вижу, мигрень совсем замучила. Лекарств привез». Вручил ему пакет. «Заботу липовую проявляешь? Если уважаешь, вернись в компанию». Манипулировал он. «Довольно. Ляг отдохнуть». «Богдан, твоя мать просила дать тебе самое лучшее. Жаль, мы развелись. Но, пожалуйста, не отвергай свою фамилию». Действовал на нервы. Это невыносимо слушать. «Довольно воротить прошлое. Нервы не восстанавливаются». Отвел напыщенного старика, который совершенно сбрендил. Его компания главнее всего, и он часто пренебрегал семьей. Дождался, пока заснет, а сам лег на диван. Вздремнуть не получилось. Сильно болела душа после скандала со своей мартышкой. В последнее время часто грыземся. Утренняя пробежка слегка взбодрила. Не жалел сил на спорт. И по возвращению в квартиру отчима наткнулся на Инку. «Глянь. Деда проведать пришла». «Сырники в микроволновке. Сама выпекала». Любезничала с ним, несмотря в мою сторону. «Все, спешу в университет». «Подвезти, детка». Рискнула я вмешаться. «Встречаюсь с подругой на остановке». Накинула пальто, общаясь слишком сухо. «Похудевшая вся. Ох, не жалеет себя, Богдан». Верно подметил отчим. Тогда успел догнать ее в саду. «Заяц обиженный, подожди. Долго дуться планируешь?» «Не сержусь», — отвела свой взгляд. Тогда нежно похватил ее щеки. «Врать плохо. Опять плакала? Прости, если был грубым». Трогал ее светлые пряди. Опять забыла взять шапку. «Соринка в глаз попала. Беги на работу. Незачем болтать с надоевшей племянницей». Торопилась уйти. Тогда взял и обнял ее за талию. «Малышка, не отпущу, пока не помиримся. Поверь, я не со зла накамил». Желал дать ей всю заботу. «Целоваться брезгуешь?» «Почему? Чмокну твой замерзший носик». Коснулся нежно губами. «Утешаешь малолетку, Богдан». «Капризная просто жуть. Да, надерзил, но сама рассчитывала потерять невинность с неким болваном. Пусть сначала ухаживает, цветы дарит, а звать в постель гораздо всякий дурак», — рассуждал-то громко. «Благородный какой! А как поступаешь сам? Знакомишься в клубах, ищешь развратных избранниц?» «Ин, сволочь вроде меня не пример для подражания. Уладим наш конфликт». Надеялся я ее уговорить, тогда расцвела в улыбке. «Все, грубиянка, заползай в машину». «Тебе же в офис нужно». «Плевать, свою соплюшку любимую отвезу». Поцеловал ее в щеку. Вечером пятницы вспомнил про званый ужин. Наша мерзавка пригласила парня. Этот хлюпик был готов залезть под юбку. «Денис, пиццу положить?» — руководила процессом сестра. «С удовольствием». «Объедаетесь, молодежь», — цинично произнес. Избалованная девчонка накрасилась, будто отчаливает на концерт. «Ага, проголодались. Как день прошел?» «Нормально, мелкая. Трусы поправь, видны вообще-то», — шепнул ей, садясь рядом. «Кипюровые, специально выбирала». «Напрашиваешься? Жених твой вылитый озабоченный козел. Только попробуй остаться с ним наедине», — бросил я недовольную реплику. «Это угроза?» «Инка, клянусь, я ему нос сломаю и заодно зубы выбью. Ну рассказывай, ухажер, чем на жизнь зарабатываешь?» — завалил подлеца вопросами. «В банке тружусь». «Престижная профессия. Аккуратнее с моей крошкой. Я в гневе очень злой». «Богдан, зачем пугать юношу?» — прервала беседу сестра. Здесь неожиданно позвонил зам и напомнил про важную встречу с клиентом. Терять его не рассчитывал, поэтому я отлучился по делам. Когда явился домой, на часах была полночь. «Тихо у вас. Наша лентяйка спит?» «Отпросилась ночевать». «Куда? Сдурела ее отпускать?» Очень сильно я рассердился. «Остынь. Ключи от подаренной квартиры взяла. Богдан, да почему в бешенстве?» Желала остановить, но поздно, уже сел в авто. Спешил быстрее. Лишь бы успеть. Нарушал правила. Поднимаюсь на 4-й этаж. Трясло ужасно. И когда ворвался в квартиру, ощутил гнев. Инка лежала голая на постели, укрывшись одеялом. «Сукин сын! Ты тронул мою девочку! Я убью тебя! Мразь похотливая!» «Богдан, перестань!» «Защищаешь его? Легкомысленная дура!» Не контролируя эмоции, влепил ей пощечину. И будто онемел. Раньше пылинки сдувал. «Пей! Почему остановился? Зверь, которому начхать на меня!» Расплакалась, причиняя душевную боль.